Глава четвертая. Алиса дала себе слово не плакать. Она не собиралась показывать свои эмоции. Не дождется Язаров. Ни за что. Не увидит, насколько ей больно в эту секунду. «Домой, пожалуйста». Алиса негромко попросила охранника и тут же нажала на кнопку. Перегородка, разделившая пассажира от водителя, медленно поднялась. И вот тут Алиса все же сдалась. Черные стекла, за которыми можно спрятаться. Комфортный салон, в который не проникали посторонние звуки. Алиса укрылась в этой глухой тишине и темноте ото всех. Пожалуй, даже от себя и своего прошлого. Алиса сжала ладонями лицо, судорожно выдохнула, всхлипнула. Сейчас можно плакать, даже нужно. Всего на полчаса она превратится в ту девушку, которой была 2 года назад, испуганную, неуверенную в себе, влюбленную и обманутую. Алиса рыдала, горько и навзрыд, и в памяти всплывали обидные и злые слова, слова, которые она никогда не забудет. Именно они сделали Алису сильнее. «Ты недостойна его, а если вернешься, окажешься в морге вместе со своим щенком». Полчаса истекли. Алиса перестала всхлипывать, привела себя в порядок, поправила макияж, прическу, а руки по-прежнему тряслись. Но Алиса знала, что справится с этим. Обязана. Ведь дома ее ждал сын. Единственный смысл ее жизни. Алиса, кутаясь в теплый халат, надетый поверх домашнего костюма, смотрела на то, как спит ее малыш. Сын, обхватив пухлыми пальчиками любимую игрушку, мирно сопел. Девушка протяжно и медленно выдохнула. Похоже, ее надеждам не суждено исполниться. И сейчас, даже в таком юном возрасте, Кирюша очень сильно похож на отца. Алиса растерла лицо ладонями. До сих пор ее бил озноб. И казалось, что черные глаза Елисея все еще сверлят ее душу. Там, в ресторане, Алиса ни за что не стала бы спорить с Язаровым и высказывать ему претензии. Пусть их и было столько, что хватило бы на 2 тома. Нет, она не опустится до уровня его мамаши. И потому молчала. К тому же Алиса Бактина и должна заботиться о репутации мужа. Но Кирюша... Господи, как же сильно он похож на Елисея, и с каждым днем сходство все четче просматривалось, и взгляд, и улыбка, и ямочки на милых детских щечках. Алиса, глядя на сына, вновь и вновь прокручивала встречу с Язаровым. Девушка знала, что рано или поздно, а эта встреча состоится. Знала это с тех самых пор, как только Влад сообщил ей о своих планах заключить выгодный контракт с фирмой Язарова. Конечно же, Алиса была против, но Владу удалось ее убедить. А ведь Елисей почти не изменился. Все такой же. Красивый, идеальный, хмурый. Алиса вздрогнула, услышав, как негромко хлопнула входная дверь. Должно быть, Влад приехал домой. Нужно его встретить, многое обсудить. Алиса торопливо спустилась по лестнице, остановилась в холле. Влад медленно стягивал пиджак и галстук. И сейчас в полумраке холла Алиса отметила, как сильно устал муж и постарел. Возраст давал о себе знать, и Алиса видела, что долгие перелеты все сложнее даются Бактину. «Привет», — негромко поздоровалась Алиса. «Здравствуй, девочка», — тепло улыбнулся Влад. «Ужин еще теплый», — продолжила говорить Алиса. «Я не голодный», — отмахнулся Влад и медленно подошел к Алисе. Та замерла в 2 метрах от мужа, пытливо всматривалась в родные глаза, ждала. «Как Кирюша? Спит?» «Да, уснул. Насморк почти прошел. Все хорошо», — кивнула Алиса, а Влад нахмурился, когда девушка плотнее закуталась в халат. «А ты? Как ты себя чувствуешь?» — допытывался Влад. «В порядке», — закивала Алиса, но Влад не поверил. Протянул руку, прижал ладонь ко лбу. «Опять мне врешь, Алиса Тимуровна», — нахмурился Влад. «Живо в постель. Принесу тебе чай». «Я сама. Правда, Влад, не стоит», — попыталась возразить Алисия, однако спорить с Бактиным было проблематично. Алиса медленно побрела обратно в спальню. Ноги и вправду стали казаться ватными, и теперь уже стало жарко от одежды. Хотелось сбросить ее всю и закутаться в холодные простыни. Девушка прилегла на постель. Сил не хватало, чтобы раздеться. Легла прямо так, в халате, поверх теплой пижамы, и прикрыла глаза. Сквозь легкую дрему Алиса услышала тяжелые шаги мужа. Влад принес чай и лекарство от простуды. Алиса пыталась вяло сопротивляться. Не хватало еще, чтобы уставший муж нянчился с ней, простывший, после тяжелого перелета и деловых встреч. — Давай, пей до дна, — негромко попросил Влад. Алиса послушно села в постели и приняла теплую кружку в ладони. Бактин, убедившись, что Алиса принялась выполнять его просьбу, присел напротив кресла. — Ты не хочешь ничего слышать про Язарова, но я все равно выскажусь на его счет. — Влад, — вздохнула Алисия. — Не отвлекайся, пей, — усмехнулся Бактин. — Чутье на людей меня никогда не подводило. Есть в твоем Елисее что-то, что заставляет меня задуматься. — Он не мой, — резко возразила Алиса. — И я этому рад. Он отец Кирилла. Ты любила его. Я ревную, — подмигнул Влад. — Брось, ты ведь знаешь, что... Попыталась ответить Алиса. «Я все знаю, девочка», — хитро прищурился Влад. «Выпила? А теперь спать». Алиса фыркнула, но послушалась. Сил действительно почти не осталось. Последние ушли на то, чтобы спуститься и подняться по лестнице. А на завтра Алиса должна быть в порядке. У нее много дел. И Кирилл, и Вера выходная. А это значит, что непременно приедет в гости и устроит форменную промывку мозга. Словом, дел у Алисии Тимуровны с самого утра и до вечера вагон. «Мне завтра нужно будет опять улететь. Всего на 2 дня». Уже засыпая, рассказал Влад. «Ты слишком много летаешь». Сквозь сон вяло возмутилась девушка. «Спи, девочка», — велел Влад. Алиса чувствовала, как Бактин заботливо накрывает ее одеялом. Слышала, как щелкнул выключатель. Разобрала звук шагов, приглушенных мягким ковром. Влад ушел к себе. Девушка знала, что утром они встретятся за завтраком. Влад, Кирюша и она сама. Будут улыбаться друг другу, весело болтать, играть с сыном. И все будет прекрасно. Но уже провалившись в сон, Алиса представила, что на месте Влада мог бы быть совсем другой мужчина. Любимый. Незабытый, способный заставить ее чувствовать и мечтать, несмотря на клокочущую в сердце обиду. Лису всегда нравилась быстрая езда, но сегодня стрелка на спидометре не превышала отметки 60. Язаров намеренно заставлял тачку плестись в крайнем правом ряду. Трафика почти не было, и до пункта назначения осталось всего несколько километров. В любой другой день Елисей за несколько минут преодолел бы это расстояние, перетерпел бы положенных полчаса и вернулся бы в свой тихий холостяцкий дом. Но не сегодня. Лису нужно было время, чтобы подумать, продумать каждый свой последующий шаг, утрясти в голове новые факты. Однако больше всего Елисею хотелось одного — взглянуть в лживые глаза и спросить коротко «Зачем?». Язаров знал, что не получит внятного ответа, но спросить был обязан. Лису приходилось душить клокотавшую его ярость. Он знал, что этот визит в отчий дом будет последним, коротким и последним. На крыльце Язарова встречал добродушный Харитон Никифорович. Старик был непривычно взволнован, а Лис нахмурился. «Ждем скорую. Кларе Игоревне не здоровится сегодня», — отчитался дворецкий. — И давно? — уточнил Лис. — Да как вы позвонили, так и слегла, — говорил Харитон Никифорович, а Лис лишь усмехнулся. — И где меня собрались принимать? — спросил Язаров. — Я провожу, — кивнул дворецкий. Лис молча шел за стариком, а, оказавшись на пороге родительской спальни, скрестил руки на груди и взглянул на постель. Там в ворохе подушек и одеял лежала матушка. Рядом в кресле разместился отец. — Вот, дождался, мать угробил! — воскликнул отец, увидев гостя. — Я угробил? — уточнил Елисей ледяным тоном. От цепкого взора не укрылся ни идеальный макияж матери, ни прическа волосок к волоску, ни то, что на лице больной не было и следа бледности. Зато антураж подходил надвигающемуся представлению. Вся тумбочка заставлена пузырьками от лекарств, недовольство отца, скорая помощь, которая должна была прибыть с минуты на минуту. Словом, Езаровы хорошо подготовились к приезду сына. Лис разозлился еще больше. Его что, держат за полного кретина? Хотя если в прошлом матери удался такой трюк, то да, выходит, держит именно за кретина. Елисей медленно приблизился к постели. Темный взгляд сверлил лицо женщины, которая молча лежала с закрытыми глазами. — У меня всего один вопрос, матушка. Негромко произнес лис, но в его голосе звенела сталь. А отец даже не решился вмешаться, смолк, тяжело откинувшись на спинку кресла. «Что именно ты сказала Алисе, когда заявилась к ней в клинику?» «Я не знаю никакой Алисы, Елисей», — дрожащим голосом прошептала Езарова. «Не ври!» — рявкнул лис так, что матушка вздрогнула и открыла глаза. «Я все знаю. Знаю, что ты сделала. Что встречалась с моей Алисой вскоре после того, как я привез ее сюда на ужин. Знаю, что разговаривала с ней, когда я был в больнице. Знаю, что ты нашла ее после. Все знаю, понимаешь? Все. Не знаю одного, что ты ей сказала, когда заявилась в клинику». «Ничего», — взвизгнула мать в ответ, а потом, будто сдерживая лживые слезы, взмолилась. «Елисей, сынок, мне так плохо. «Так плохо!» «Ясно», — мотнул головой лис и направился к дверям, ведущим из спальни. «Я говорил с управляющим. Отныне на ваши счета от меня не поступят ни копейки. Живите, как знаете. У вас останется ровно то, чем вы владели 2 года назад. И в ваших же интересах забыть о том, что у вас был сын». Елисей со всей дури хлопнул дверью и твердым шагом спустился на первый этаж. «Елисей... Ну нельзя же так!» Негромко укорил Харитон Никифорович, когда лис задержался на крыльце. Молодой мужчина хотел максимально быстро уехать из отчего дома, но и не попрощаться со стариком не мог. К тому же, верной привычке, должен был позвать Дворецкого к себе. «А как можно? Они отняли у меня самое дорогое, что было!» Процедил сквозь зубы лис, закурил, выпустил сизый дым в небо. «А все из-за чего? Им было мало денег, да?» «Не могу знать, Елисей Федорович», — скупо ответил Дворецкий. «Пойдешь ко мне?» — уточнил Езаров. «А кто за ними присмотрит?» — ответил вопросом на вопрос. «Ну, как знаешь», — кивнул лис. «Если передумаешь, буду рад. Адрес и телефон знаешь». Лис распрощался со старым другом и сел в машину. Уже на трассе, мчась в свой особняк, Езаров понял, что растерян. Раньше все было ясно и понятно. Еще до встречи с Бактиным в ресторане Лис знал, как поступит дальше. До разговора с мужем Алисии, до того, как прочел все документы, что лежали в том конверте. Езаров понимал, как поступит. А теперь все изменилось. Встало с ног на голову. И Лис чувствовал себя глупым пацаном, которого обманули. Что делать дальше? Лис знал одно. От Лиса он не откажется. Теперь, когда узнал обо всем, уж точно не отпустит. Осталось продумать план, как ее вернуть. «Просто не будет», — пробормотал лис, внимательно следя за дорогой.